Глава 9. Когда Мэтью захлопнул входную дверь под носом у матери и легко сбежал по ступенькам, он был в прекрасном настроении и хитро усмехался. Напускная кротость, как маска, слетела с его лица. «Вот как надо обрабатывать старушку! Ловко, артистически сыграно!» — хихикнул он про себя. «Для первого раза не дурно». Он был горд своим достижением и весело предвкушал еще больший успех в следующий раз. У мамаши, наверное, припрятана в надежном месте кругленькая сумма, и она перейдет в его руки, стоит только умело попросить. Те несколько шиллингов, что он получил, заложив часы матери, только разозлили его, потому что он рассчитывал взять за них гораздо больше. Но теперь, когда у него в кармане было несколько фунтов, его престиж был восстановлен, и к нему вернулось веселое настроение. Только бы подобраться к ее сбережениям, и все пойдет на лад. Он уж сумеет повеселиться на эти деньги. Огни города заманчиво мерцали вдалеке. После Калькутты, Парижа, Лондона он презирал Ливенфорд, но самое это презрение наполняло его восхитительным чувством уважения к себе. Он человек, повидавший свет, кое-чему научит сегодня жители этого городишки. Да, черт возьми, он им покажет, распишет все яркими красками. При этой мысли он от восторга залился хриплым смехом и торопливо огляделся кругом. Шествуя в развалку по направлению к городу, он смутно различил на другой стороне улицы двигавшуюся ему навстречу фигуру женщины и, глядя ей вслед, когда она прошла, пробормотал, подмигнув себе: «С этой ничего не выйдет, она слишком торопится куда-то. И чего она так бежит?» Он и не подозревал, что то была Агнес Мойр, шедшая к его матери. Он быстро зашагал в темноте, окутывавшей его, как плащ, наслаждаясь ею, так как она придавала ему смелость, энергию, которых он не ощущал в ярком свете дня. И подумать только, что он когда-то боялся этого возбуждающего мрака. Только в эти часы человек оживает, может как следует развлечься. Ему живо вспомнились ночные кутежи в Индии, и когда эти воспоминания разожгли его нетерпение, он пробормотал: «Вот это были ночи! Здорово мы пошумели! Обязательно уеду обратно, честное слово!» И он весело юркнул в первый встретившийся по пути трактир. «Джину и горькой!» — крикнул он тоном привычного посетителя таких мест, швыряя фунтовую бумажку на прилавок. Когда ему подали стакан, он выпил его залпом и одобрительно, с авторитетным видом, кивнул головой. Держа в руке поданный ему второй стакан джина, он сгреб другой сдачу, сунул ее в карман, лихо заломил шляпу на бекрень и осмотрелся вокруг. Он равнодушно отметил про себя, что этот кабак — убогое место. Скудное освещение, тускло-красные стены, грязные плевательницы, пол, усыпанный опилками. Боже! Опилки на полу после дорогого, толстого, пушистого ковра, в котором так уютно тонули его ноги там, в веселом уголке Парижа. Несмотря на его требования, в джин не примешали горькой. А, впрочем, наплевать, этот кабак — только начало. У него было неизменное правило, когда он предпринимал такие веселые экскурсии, первым делом опрокинуть в себя поскорее несколько стаканов джина. «Когда я хлебну капельку, я становлюсь смел, как дьявол», — говорил он. Пока в его голове не начинали весело жужжать прялки, ему не доставало дерзости, отваги, веры в себя. Ибо, как он ни хорохорился, в душе он оставался тем же слабым, нерешительным, робким юношей, и ему необходимо было некоторое притупление чувствительности, чтобы наслаждаться с полной уверенностью в себе. Его восприимчивая натура очень быстро поддавалась возбуждающему действию алкоголя. В эти часы его смелые мечты и требовательные желания воплощались в действительность, и с каждым стаканом он становился все задорнее, принимал все более надменный и вызывающий вид. «А что в вашей дыре сегодня, будет какое-нибудь развлечение?» — важно осведомился он у буфетчика. Это была таверна такого сорта, где в силу необходимости за стойкой держат всегда здоровенного, сильного парня. Буфетчик покачал низко остриженной головой, с любопытством поглядел на Мэтью и спрашивая себя, кто этот франтик. «Нет», — ответил он осторожно, — «не думаю. В четверг был концерт на механическом пианино в городской ратуше. «Боже!» — с хохотом воскликнул Мэтт. «Это вы называете развлечением? Какие здесь все некультурные! Не знаете ли какого-нибудь уютного местечка, где можно потанцевать и где найдутся 2-3 шикарные девочки? Что-нибудь самого лучшего разбора?» «Вы не найдете ничего такого в Ливенфорде», — сказал отрывисто буфетчик, вытирая тряпкой прилавок. Потом сердито прибавил: «У нас приличный город». «Это-то я знаю», — развязно воскликнул Мэтт, кинув взгляд на единственного, кроме него, посетителя, видимо, рабочего, который сидел на скамье у стены и пристально наблюдал за ним из-за пивной кружки. «Еще бы мне не знать! Это самый мертвый, самый ханжеский угол, самое безобразное пятно на всей карте Европы». «Да, жаль, что вы не видели того, что я. Я бы мог рассказать вам вещи, от которых у вас встали бы волосы дыбом. Да что толку? Здешние люди не отличат бутылки помро от французского корсета». Он громко захохотал, гордясь собственным остроумием и со все возраставшей веселостью, глядя на недоверчивые физиономии. Потом, хотя и довольный произведенным впечатлением, вдруг решил, что здесь не дождешься никаких развлечений и приключений, и с прощальным кивком направился к двери, еще больше сдвинув шляпу на одно ухо. Он вышел, пошатываясь, и нырнул в ночную мглу. Он медленно брел по Черч-стрит. Уже знакомое блаженное оцепенение начинало ползти у него за ушами, просачиваться в мозг, окутывая его точно ватой. Им овладело беспечное ощущение радости жизни. Хотелось ярких огней, музыки, веселой компании. С раздражением поглядывал он на слепые, закрытые ставнями окна магазинов, на редких спешивших прохожих, и, насмешливо передразнивая последние замечания буфетчика, пробурчал про себя: «Да, у вас тут приличное кладбище». Он испытывал в эту минуту глубочайшее презрение и отвращение к Ливенфорду. Что может дать такой город человеку, видевшему виды, человеку, познавшему мир от притонов Баракпора до парижского бара Одеон? Впав в мрачное настроение, он на углу Черч-стрит и Хайт-стрит завернул в другой бар. Здесь лицо его сразу прояснилось. В баре было тепло, светло, стоял оживленный говор. Сверкающие зеркала и граненые стаканы отбрасывали мириады слепящих огней. Батареи бутылок с пестрыми ярлыками выстроились за прилавком, а сквозь полураздвинутые портьеры он увидел в соседней комнате зеленое сукно бильярдного стола. «Дайте мне марку Маккей», — внушительно скомандовал он. «Марку Джон Маккей, другой не пью». Розовая толстушка с длинными болтающимися агатовыми серьгами предупредительно подала ему все, что он просил. Он любовался ее согнутым мизинцем, пока она наливала виски из бутылки, находя это верхом утонченности, и хотя у толстушки был вид почтенной женщины, на всякий случай игриво улыбнулся ей. Он ведь такой сердцеед, покоритель женщин. Репутацию это необходимо поддержать во что бы то ни стало. «А славно у вас тут», — заметил он громогласно, — «напоминает мне бар Спинозы в Калькутте. Правда, ваш поменьше, но почти такой же уютный». Разговор вокруг затих. Мэтью, удовлетворенно констатируя, что на него обратили внимание, с видом знатока отхлебнул виски и благодушно продолжал: «Но хорошего виски за границей не получишь, вот в чем беда. Приходится следить, чтобы не подали какой-нибудь дряни. Слишком много они примешивают к нему медного купороса. Вот как, например, к ужину в Порт-Саиде. Нет ничего лучше настоящего Джон Маккей». К его удовольствию вокруг него начали собираться слушатели. Какой-то матрос-англичанин фамильярно подтолкнул его локтем и спросил хрипло: «Так и ты тоже побывал там, красавчик?» «Только что оттуда», — сообщил Мэтт, любезно осушая стакан. «Прибыл морем из Индии». «И я тоже», — подхватил матрос, глядя на Мэтта с застывшей важностью. Они торжественно пожали друг другу руки, как будто то, что оба они вернулись из Индии, делало их навеки братьями. «Чертовская жара там, не правда ли, красавчик? От нее у меня делается жажда, которой не проходит и на родине. Так промочи глотку, я угощаю». «Нет, я». Они дружелюбно спорили, пока, наконец, не решили вопрос жеребием, подбросив монету. «Прелестная леди!» — крикнула Мэтт, бросая убийственный взгляд на толстую служанку. Он выиграл, и матросу пришлось заказать виски для всей честной компании. «У дам успех, как всегда!» — хихикнул Мэтт. Он был доволен, что выиграл, а матрос в избытке пьяного великодушия доволен, что проиграл. Чокаясь, они обменивались рассказами о виденных им чудесах, а публика слушала, разинув рты, как они рассуждали о москитах, муссонах, барах, восточных базарах, судовых бисквитах, погодах, священных и несвященных коровах и о формах и интимных анатомических особенностях армянок. Анекдоты лились таким же щедрым потоком, как и виски, и у матроса, который в питье значительно опередил Мэтта, уже начал заплетаться язык, и появилась пьяная слезливость. Тут Мэтт, считавший это еще только началом своих ночных развлечений, и полный преувеличенного чувства собственного достоинства, стал искать предлога отделаться от собутыльника. «Чем заняться человеку в этом полумертвом городишке?» — закричал он. «Неужели вы не можете придумать что-нибудь веселое?» Здесь не было людей того круга, в котором он вращался до отъезда в Индию, и никто его не знал. А раз им не было известно, что он уроженец старого города, он предпочел, чтобы его сочли приезжим, каким-нибудь блестящим космополитом. Но никто не мог придумать для него достойного развлечения, и все молчали. Наконец кто-то предложил: «Как насчет бильярда?» «А, бильярд!» — отозвался Мэтт серьезно. «Это уже нечто в моем вкусе». «Бильярд!» — заорал матрос. «Да я на этом деле собаку съел. Я согласен играть с кем угодно, на что угодно. Я...» Его голос перешел в пьяное бормотание. Мэтью безучастно смотрел на него. «Вы чемпион, не так ли?» «Что ж, отлично, играю на 50 по фунту партии», — задирал он его. «Согласен!» — прокричал матрос. Он смотрел на Мэтью, полуопустив веки, качая головой, и объяснял в бессвязных, но, несомненно, сочных выражениях, что скорее он позволит какому-нибудь коку разрезать себя на куски и замариновать, чем откажется от своего слова. «Где деньги?» — торжественно спросил он в заключении. Оба вынули свои ставки, и те зрители, которые первыми предложили играть, удостоились чести хранить их до окончания партии. Здесь никто еще никогда не играл на такую неслыханно большую ставку, и вся толпа, возбужденно жужжа, повалила в бильярдную. Игра началась. Мэтью, сняв пиджак с видом настоящего специалиста, начал партию. Он считал себя прекрасным игроком, так как усердно практиковался в Калькутте, часто и в те дневные часы, когда ему полагалось сидеть на службе за конторкой. К тому же он с тайным удовольствием видел, что его противник в том состоянии, в котором он находится, не может с ним тягаться. С опытностью профессионала осмотрел он свой кий, намелил его, и, чувствуя, что на нем сосредоточены восхищенные взоры всей толпы, пустил шары, но не сумел остановить красный в неприкосновенном поле. Его противник, слегка пошатываясь, бросил свой шар на стол, нацелился на него глазом и нанес твердый удар кием. Шар с силой ударился о красный Мэтта и, прогнав его вокруг стола, сквозь сложную систему преград в виде острых и тупых углов, в конце концов шлепнулся за ним в правую нижнюю лузу. При этом замечательном ударе зрители громко выразили свое одобрение. Матрос повернулся к ним и, опираясь о стол, важно поклонился. Затем торжествующе крикнул Мэтью: «Ну, как тебе это понравилось, дружок? Кто же из нас пьян? Чем не удар, а? Не говорил я разве, что я в этом деле мастак? В следующий раз я тебе сделаю карамболь». Карамболь — удар сразу по двум шарам противника. Он хотел было пуститься в пространные и глубокомысленные рассуждения насчет достоинства сделанного им замечательного удара и длинное объяснение, каким образом он его нанес, но его уговорили продолжать прерванную игру. Он вернулся к ней с видом победителя. Однако второй ход был уже менее удачен, чем первый, так как его шар, получив сильный удар в нижнюю половину, весело запрыгал по сукну, задел при этом за край стола и с глухим стуком упал на деревянный пол под еще более громкие и долгие аплодисменты, чем те, которыми зрители приветствовали первый удар матроса. «Что я получу за это?» — спросил матрос, с глуповажным видом обращаясь ко всей компании в целом. «Пинок в задницу!» — заорал кто-то в толпе. Матрос грустно покачал головой, а все захохотали, даже толстая служанка, которая вытягивала шею, чтобы увидеть, чему смеются люди, и нечаянно взвизгнула от смеха. Но тотчас, смутясь, умерила свое веселье, выразив его только скромным покашливанием. Теперь наступила очередь Мэтью, и хотя шары занимали выгодное положение, он начал игру очень осторожно, сделав 3 легких карамболя и пройдя мимо красного. Затем он начал загонять в правую среднюю лузу ряд красных так ловко, что при каждом ударе шар медленно, с безошибочной точностью, возвращался в нужное положение посредине стола. Толпа, притаив дыхание с глубоким и почтительным вниманием, следила за Мэтью. Под ярким светом ламп его холеные белые руки скользили по гладкому сукну, как светлые амебы в зеленом пруду. Его прикосновения к кию были так же легки и осторожны, как прикосновения женщины. Виски сделали его твердым, как скала. Он переживал величайшее счастье, какое могла ему дать жизнь, возможность показать множеству толпившихся вокруг людей свое замечательное хладнокровие и ловкость в игре, быть предметом всеобщего восхищения и зависти. Их лесть давала пищу его суетному тщеславию. Когда он сделал 39, он важно прервал игру, снова намелил кий и, демонстративно пренебрегая шаром, который выгодно стоял над самой лузой, занялся длительной и трудной задачей сделать бортовой карамболь. Ему это удалось, и 3 быстрыми последовательными ударами он довел число выигранных им очков до 50. Раздалась целая буря одобрительных восклицаний. «Продолжайте, сэр, не бросайте игру. Покажите, сколько вы можете еще сделать. Кто этот человек? Да он настоящее чудо. Ставьте пинту пива, мистер. Такой успех надо спрыснуть». Но Мэтью с высокомерной небрежностью отказался продолжать игру, положил в карман свой выигрыш и бросил кий на подставку. Завоевав себе такую блестящую репутацию, он боялся ее испортить. Все окружили его, хлопали по плечу, толкали друг друга, стараясь пробраться вперед, чтобы пожать ему руку, а он упивался своей популярностью, смеялся, жестикулировал, как и они, болтал со всеми. Его побежденный противник, которого с трудом удалось убедить, что игра кончена, не выразил никакого сожаления и с пьяным добродушием обнял Мэтью рукой за плечи. «Видал, красавчик, какой я сделал ход, а?» — твердил он. «За такой удар можно заплатить фунт. Не жалко и 5 фунтов. Так и резанул, как настоящий Норд-Ост, ей-богу. Уж я мастак, так мастак». И он вызывающе огляделся кругом, как бы ожидая, не вздумает ли кто возражать.